Елена Дым. Zero Budget. Как стартовать с 5000 рублей и выжить. Аннотация. Нет денег? Отлично. Значит, не будет лишних трат. Ты запускаешь свое дело не от избытка амбиций, а потому что нужно выжить. Нет инвестора, нет команды. Но есть ты. С навыками, вниманием и решительностью. Эта книга помогает идти вперед. Продавать в чате без сайта, собирать первый продукт без вложений, находить клиентов без рекламы, считать без Excel и не сгореть, если все держится на тебе. Рекомендуется тем, кто начинает с нуля. Буквально. Чтобы появился результат раньше, чем бюджет. И чтобы сохранить главное – контроль, устойчивость и смысл.